Глава 777. Пластина Мандерхаук. Как такое возможно? Откуда в городе Алабастр взялся маг 6 ранга? Прозвучал сомневающийся голос из толпы. Владелец голоса явно не ожидал этого, потому что думал, что провел достаточную проверку города Алабастр. Однако реальность ударила его по лицу. Нет ничего невозможного. Осторожно, старый ублюдок. Единственное, что ждет тех, кто оскорбляет интересы чернокнижников, смерть. Чудовищный Ураборос взревел, и энергия вокруг него попросту взорвалась. Она казалась бесконечной, но была наполнена безграничной кинетической энергией. Гул. Земная кора сильно задрожала, ревя. Даже само пространство исказилось, и составляющие его компоненты отодвинулись. Единственное, что осталось невредимым, это город Алабастр, который находился под защитой Ураборуса. Ша-ша-ша. Темное облако развеялось, обнажая пожилого мужчину в черных одеждах. Невозможно. Как может маг 6 ранга обладать такой силой? Сердце старика наполнилось сожалением. Если бы ему дали еще один шанс, он бы никогда не стал враждовать с кланом Ураборос. К сожалению, у него не было такой возможности. Иди и покайся в астральном пространстве. Чудовищный змей безжалостно проглотил старика, и земля вокруг начала трястись. Потребовалось более 10 минут, прежде чем земля полностью осела. Призрак громадного бесконечного змея сжался и со вспышкой света влился в тело подростка с черными волосами и глазами. Эти особенности были доказательством того, что он был чистокровным членом клана Ураборос. Господин, Лукка и Лукард тут же поприветствовали его. Кивнул он и растворился в воздухе. Капитан, может быть, это... Недоверчиво спросил у Лукки Лукард. Если я не ошибаюсь, этот господин должен быть сыном первой жены родового монарха, господином Саиром. Он и в самом деле достиг 6 ранга в возрасте нескольких сотен лет. Родословная господина. Лукка с тревогой взглянул на Лукарда и увидел оттенок тоски в его глазах. Легенда гласит, что чистая родословная господина Лилина имеет две формы. Первая – бесконечность, а вторая – мир. Значит, этот господин унаследовал родословную бесконечности. Лукард почувствовал опустошение. Они с Саиром были примерно одного возраста, но достижения сына Лилина были ему не по зубам. У Лукки не было выбора, кроме как привлечь его внимание. «Давай не будем думать об этом, а поторопимся и сопроводим всех пленников. Не беспокойтесь, Кэп. Независимо от того, какую родословную они унаследовали, это хорошо для клана». Лукард поклонился ему с полным уважением и вскоре начал руководить толпой. Многих пленников загнали внутрь, а надменный подросток продолжал стоять на месте, полностью ошеломленный. Само собой разумеется, эта битва вызвала фурор. Однако Саир тут же вернулся обратно, в самое сердце города. «Тетя Игнис». В гостиную вошла дворянка с элегантными волосами, с идеальным образом благородства. «Поздравляю, малыш Саир». Глаза Игнис были полны удивления, и она вдруг воскликнула. «Ты уже прорвался в область рассветной зари. Родословная Лилина действительно необыкновенна. Это не повод для гордости. В конце концов, мои братья и сестры также могущественны», — скромно улыбнулся Саир. «Да, твои братья и сестры». По-доброму улыбнулась ему Игнис. «Мне еще есть над чем работать. Даниэль продвинулся намного дальше меня. Его путь уже положен, и все, что ему нужно сделать, придерживаться этого пути и продолжать совершенствоваться. Если бы мне пришлось сравнивать вас, то твои усилия определенно заслуживают гораздо более высокой оценки». Игнис очень хорошо понимала различия между двумя родословными Лилина, но обе они были ужасающими, выходя за пределы ее воображения. «В любом случае, Белинда и София довольно увлечены чем-то, ты хотел бы их увидеть?» Саир отклонил ее предложение. «Нет необходимости, никто не осмелится предпринять какие-либо действия, по крайней мере, в течение некоторого времени. Я хочу вернуться на поверхность и навестить отца. Хаем, прошло много времени с тех пор, как я в последний раз видела этого парня». Игнис была немного недовольной, когда говорил о Лилине, и Саир мог только улыбнуться в ответ на прошлые дела между его старейшинами. В лаборатории, посреди какого-то неизвестного трехмерного пространства, Лилин внезапно открыл глаза. В них словно блеснула черная молния. Же-же-же. Лилин встряхнул свое тело, и слой камней осыпался с поверхности его одежды. Бип. Анализ устройства мира богов завершен. Затраченное время. 67 лет и 11 месяцев. Прозвучал в его голове голос Ичипа. Прошло более 60 лет, если считать удаление воспоминаний и подготовку к экспериментам, то прошло уже почти 300 лет. Красивое лицо Лилина осталось таким же, как и прежде, словно время абсолютно не влияло на его тело. Однако ожидание стоило затраченных усилий. Мне удалось собрать необходимые сведения. Лилин погрузился в свои мысли. Когда он поглотил Вельзевула, приобретенная им сила закона вызвала большое волнение и хаос в его собственных воспоминаниях. Это произошло потому, что Вельзевул был старым монстром, жившим в течение неизвестного периода времени. Его воспоминания содержали всевозможную информацию, в том числе и много тайн о богах. Лилин не хотел избавляться от этих сведений, поэтому и приказал Ичипу записать каждую деталь. Именно поэтому он спал так долго. Однако все мои усилия стоили того, и я наконец-то могу начать практиковаться. Лилин подошел к астральным вратам с возбужденным выражением на лице. Эти специфические астральные врата были несравнимо огромны. Кроме того, на них имелось много странных рун, включающих личное постижение силы законов Лилином. Боги. Древний, но ослепительный свет выстрелил из руки Лилина, сливаясь с огромными каменными воротами. Жжжж. Врата сильно задрожали, и в лаборатории возникли какие-то странные энергетические колебания. С помощью своей мощной силы души, Лилин в одно мгновение связался со всем астральным пространством. Огромное море звезд, которые были столь же стары, как история, омывала силу души Лилина. Это чувство отличалось от его предыдущих опытов. Если бы не его сила души 7-го ранга, разрушительная сила астрального пространства попросту уничтожила бы его. Величественная туманность переливалась и непрерывно текла, искажая многочисленные кольца звезд. Тело Лилина словно превратилось в черную дыру, засасывающую все вокруг себя. Эта экстремальная далекая проекция служит большим испытанием для силы души мага. Лилин оставался спокойным, а его сила души, казалось, была несокрушимой. Он сидел и наблюдал, как галактики проплывают перед ним. Наконец, когда, казалось, прошло уже целое столетие, его выражение вдруг изменилось, когда он увидел конец астральной реки. Такое особенное чувство. Простое предвкушение заставило Лилина эмоционально вздохнуть. Мир магов и мир богов подобны океанам на противоположных концах галактики. Неудивительно, что древние маги все еще связаны с этой вселенной. Несмотря на свою обширную базу данных, Лилин все еще трепетал от дивных пейзажей перед ним после того, как это неописуемое ощущение исчезло. Перед ним стояла плотная кристаллическая стена. В астральной реке это выглядело великолепно и бескрайне. Кристальная стена была наполнена сияющим светом, светом богов. Урх тело Лилина задрожало, и позади него тут же появился фантом Таргариен, а его глаза наполнились желанием и доброжелательностью. Мир богов. Сила мирового происхождения такого могущественного мира должна быть чрезвычайно велика, не говоря уже об исходящем отсюда законе пожирания. Лилин выглядел довольно спокойным, несмотря на то, что жаждал этого каждой клеточкой своего тела. Глубоко в сердце он сохранил свою холодную решимость. Это система кристальной стены. Сила души Лилина окружила огромную кристаллическую стену, ощущая неизмеримую глубину ее силы. Вершина силы мирового происхождения и присутствие сознания богов. Чем больше Лилин исследовал стену, тем более серьезным он становился. Она упорно отвергает все извне и блокирует все связи с внешним миром. Он тверда, как сталь, и также непреклонна. С помощью простого исследования Лилин осознал, что даже создатель этой системы не может ее уничтожить. В этом он был уверен. Невозможно прорваться через такую систему. Единственный способ пробраться внутрь – использовать метод Вельзевула. Вельзевулу нужно было только покинуть мир богов, и при этом он остается уроженцем этого мира. Мне будет намного сложнее. Мне придется потратить примерно 300 лет на моделирование. Только тогда я смогу найти безопасный метод проникновения. Пластина Мандерхаук. Слои виртуального света собрались на ладони Лилина, образуя круглый диск. На диске имелись своеобразные узоры, и особенно выделялся огромный сколотый край, который словно откусило какое-то неизвестное существо. Исходя из воспоминаний Вельзевула, это был ключ, необходимый для тайного проникновения через систему кристальной стены. Главный материальный уровень в мире богов также имеет сильную изолирующую силу, через которую даже самим богам трудно передавать свои силы. То же произошло и с Вельзевулом, который находился в 9-м аду. Лилин запросил эту часть информации, и Ичип организовал ее. Глава 778. Исследование мира богов. Путь богов, также известный как путь веры, был основой законов мира богов. Будь то боги, демоны или даже дьяволы, Их страсть к верующим и душам была пугающей. Конкуренция в материальном пространстве с самого начала была жесткой. Дьявол вроде Вельзевула уступал богам, у которых имелись ресурсы и деньги, и не имел другого выбора, кроме как напрячь свой мозг в поисках идей. В результате его репутация стала ужасной. Однако в один прекрасный день все изменилось. Вельзевул получил фантастическое божественное устройство, пластину Мандерхаук. Он сам дал ей название, так как нигде не встречал описания этого устройства, хотя оно и обладало чрезвычайно мощной силой. Эта пластина Мандерхаук обладала чудотворным влиянием на уменьшение подавляющего эффекта границы мира. Другими словами, если бы Вельзевул хотел передать свою божественную силу на главный материальный уровень, то, благодаря пластине Мандерхаук, он мог снизить первоначальный налог на силу с 90% до 10% или даже меньше. Такое потребление было для него намного дешевле и удобнее, по сравнению с богами этой области. Благодаря этому достоинству, Вельзевул смог развиваться и процветать в основном мире, собирая большие объемы силы веры и души, одним махом устанавливая свой статус в аду. Конечно, боги не были дураками. Узнав обо всем, они объединились и полностью вычистили поклоняющуюся ему организацию. Очевидно, у Вельзевула, который противостоял многим богам, не осталось иного выбора, кроме как скрыться. Мало того, что все ресурсы, накопленные им на материальном уровне, исчезли вместе с несколькими его последователями, так он еще и не преуспевал в аду, где его подавляли другие верховные короли ада. К счастью, секрет пластины Мандерхаук не просочился, иначе он не смог бы так легко решить этот вопрос. После всего этого Вельзевул стал параноиком и больше не решался предпринимать никаких действий в основном материальном пространстве. Он, как обладатель пластины Мандерхаук, направил свои взгляды на области за пределами мира богов. В безграничном астральном пространстве существовало множество разумных существ. Генерируемая ими сила веры очень сильно искушала его, и этот источник был очень хорош, потому что никакие боги или другие враги не могли этого заметить. Путем множества экспериментов Вельзевул, наконец, добился успеха. Конечно, после этого ему не повезло встретиться с Лилином. Его основное тело, вероятно, было тяжело ранено и теперь находилось в состоянии глубокого сна, и, если ему не повезет, он даже может умереть. В конце концов, ад никогда не был спокойным местом. Сила уничтожать барьеры между мирами. Светящийся диск подлетел к краю кристаллической стены, на которой мерцали многочисленные руны. Это, казалось, привлекло какое-то существо внутри стены, в результате чего область, окружающая стену, смягчилась. Это заставило Лилина задаться вопросом, распространится ли это на остальную часть стены. Нет, это не из-за изъяна в законах. Это выход, задуманный изначально, во время процесса проектирования. Благодаря своему предвидению, Лилин сразу увидел, насколько необыкновенной была пластина Мандерхаук. Основываясь на мыслях Вельзевула, плита Мандерхаук вполне может быть имитацией самого мощного божественного устройства мира богов, керамической плиты судьбы. Скорее всего, все именно так. Эта пластина даже может быть частью керамической плиты судьбы. Глаза Лилина загорелись с новой силой. Предмет, находящийся в его в руках, очевидно, не был настоящей пластиной Мандерхаук, иначе он бы уже давно смог проникнуть в мир богов. Зачем тогда ему нужно было проходить через все эти неприятности? Блестящая пластина в руках Лилина была всего лишь специфическим устройством, сделанным и чипом с помощью воспоминаний Вельзевула, а также точных расчетов и знаний об устройстве мира богов. Благодаря результатам экспериментов на реальной вещи, а также длительным наблюдением и исследованием, Лилин получил большую уверенность в этой имитации. Все прошло так, как он и ожидал. Под лучами поддельной пластины Мандерхаук, область кристаллической стены уже начинала таять, открывая большой проход. Так просто, Лилин нахмурился, но все же отделил нить семени души, которая исчезла в открывшемся проходе. Проваливай. В тот момент, когда семя души коснулось кристаллической стены, прозвучал ужасающий голос, принесший с собой мощное изолирующее сознание. Пу. Семя мгновенно было уничтожено, и даже пластина Мандерхаук начала нестабильно трястись. Неужели воля мира богов проснулась? Нет, это просто ее подсознание. Это просто. Лилин тут же понял, что произошло на самом деле. Кристальная стена инстинктивно реагировала, моментально отталкивая все души, пытающиеся проникнуть внутрь. Его сила души немедленно была обнаружена ею, не оставляя места для сомнений. Единственный здесь, кто должен проваливать, это ты. Ты, лишь спящее подсознание. Убирайся. Две полосы черных молний выстрелили из глаз Лилина, и его черные волосы воспарили, а сам он, казалось, превратился в древнего демона. Ша-ша-ша, огромное тело Таргариена появилось позади Лилина, а его энергетические колебания 7 ранга начали сопротивляться кристальной стене. Гул. В этот момент пластина Мандерхаук в руках Лилина вспыхнула и полностью окутала всю площадь, не позволяя какой-либо информации проскользнуть. Сила существа, близкого к 7 рангу, была тем, чему даже воля малых миров могла лишь слегка сопротивляться. Хотя мир богов и был несравнимо могущественным, сейчас он все еще дремал, и Лилину сопротивлялась лишь небольшая его часть. Он не задействовал свою полную силу, а пластина Мандерхаук удалила часть его чувствительных способностей, поэтому он и был таким слабым. Пак, в этот момент поток мощных эмоций исчез, открыв небольшое пространство. Сейчас самое время. Глаза Лилина загорелись, и многочисленные семена души разделились и исчезли за кристаллической стеной. Бум! Практически в тот самый момент, когда семена души исчезли в проходе, вся пластина Мандерхаук рассыпалась в порошок. Сам же Лилин отлетел назад и побледнел, когда его тело покрылось многочисленными ужасающими ранами. Свежая кровь хлынула отовсюду, но очень быстро она вернулась обратно в тело Лилина, словно его тело было огромным магнитом. Страшные травмы в одно мгновение исчезли с его тела, хотя его лицо все еще оставалось бледным. Простая реакция небольшой части кристаллической стены оставила меня в таком поверженном состоянии, несмотря на защиту пластины Мандерхаук. Глаза Лилина были полны восхищения. Он не применял силу во время атаки на стену, иначе его встретила бы контратака стены и ярость богов, в одно мгновение превратив его в пепел. Такая мощная способность заставила Лилина испугаться, но в то же время он начал жаждать большего. Однако вздохи восхищения Лилина исчезли в одно мгновение. Теперь он прилагал все усилия для поддержания связи со своей душой, и ужасающее потребление все еще продолжалось. В отличие от разделения источника души, разорвать связь с семенем души было невозможно, если, конечно, маг желал сохранить ее. Даже для такого существа, как Лилин, потребление энергии из-за барьера в мир богов было просто поразительным, хотя все и длилось буквально пару секунд, и чип в это время быстро все записывал. Процесс прохождения через кристаллическую стену не был гладким, и вскоре он передал Лилину информацию об уничтожении семян души. Семя души 1 уничтожено, семя души 2 уничтожено. Расчетное время, в течение которого носитель сможет поддерживать связь, 31 час, 24 минуты, 12 секунд. Однако уничтожение нескольких семян позволило Лилину уменьшить потребление энергии и продержаться подольше. Свист. Оранжевый метеор пронесся по ночному небу, опускаясь в темный лес. Это мир богов. Семя души Лилина исследовало окрестности. Вокруг был лишь темный лес, и окружающее его пламя уже выжгло все окрестности, образовав вокруг себя пустынную область. Колоссальное злое намерение, как и эти законы. Лилин делал все возможное, чтобы собрать хоть какие-нибудь данные через семя души. Ужасающая воля мира богов может только бессознательно подавлять меня, но этого уже достаточно, чтобы снизить диапазон сканирования силы души до 10 метров, и вдобавок ко всему этому, эти ограничения потусторонней силы. Лилин ясно чувствовал, что очутился в исключительно суровом мире, с чрезвычайно мощными ограничениями потусторонних сил. Даже если бы сюда прибыли маги утренней звезды, они не обладали бы мощной силой, и не могли бы делать все те вещи, на которые были способны в мире магов. Энергетические частицы очень стабильны, и ими легко манипулировать. Образцам этого мира должно быть трудно прорываться по отдельности. Видимо, обычно здесь работают в группах, и неплохо бы иметь 10 авантюристов в группе. Даже если бы я пришел сюда своим основным телом, я, скорее всего, был бы подавлен первым или вторым рангом, и мог бы проявить только силу утренней звезды, в таких суровых условиях, насколько ужасающими должны быть боги, сумевшие прорваться. В этот момент Лилин вдруг обнаружил, что недооценил богов. Их сила намного превосходила все его ожидания, тем более что он так сильно подавлялся их миром. А вон на, глянь, это метеорит. Он приземлился в лесу. В маленькой деревушке у леса, маленький мальчик с веснушками на носу взглянул на небо и вдруг сказал девочкой с поросячьим хвостом: «Я решил, я пойду искать его». «Тиф, ты сошел с ума, священник же сказал, что метеор – это дурное предзнаменование, с беспокойством ответил Эванна, священник. В глазах Тиффа возник страх, и то верно, тогда я не пойду. В предыдущий раз метеор, очевидно, принес в их деревню большие перемены. Многие взрослые собрались, взволнованно наблюдая за ним, и начали молиться возле небольшого алтаря в деревне. Эванна и Тифф быстро разошлись, но молодая девушка не заметила, что после расставания Тифф выбежал за пределы деревни со следами возбуждения в глазах. Глава 779. Тифф. Падение метеора означает появление мощного существа. Глаза Тиффа блестели. Хотя это и представляет собой что-то зловещее, мне все равно. Я не могу упустить такую прекрасную возможность. Вскоре этот район будет переполнен искателями приключений. Я должен быть первым, кто получит хороший материал. Кто знает, может, я пройду путь авантюриста и смогу стать уважаемым дворянином. С точки зрения маленького ребенка, те авантюристы, которые время от времени проходили мимо деревни, гремя своими доспехами, были удивительно сильны. Рыцари поблизости были еще более важными. А вдруг здесь окажется легендарный предмет? Глаза Тиффа сияли, а из уголков его рта уже стекала слюна. Разве эти бродячие барды не говорят об этом в каждой своей истории? Молодые герои случайно находят божественные устройства и, таким образом, следуют по пути судьбы. Это так здорово. Из своего почтения к героям, Тифф собрал все свое мужество в кулак и вошел в густой лес. В этот момент семя души Лилина оказалось в огромной опасности. Проклятие, ужаснейшая скорость истощения, еще и ограничение на силу потусторонних существ. Лилин обнаружил, что совсем не может двигаться, и его оставшаяся сила души стала молниеносно истощаться под огромным давлением этого мира. Нет, полностью обнаженное семя души слишком слабо. Мне нужно найти тело и отдохнуть. Сила души Лилина постоянно истощалась, но в радиусе 10 метров вокруг него имелись лишь предметы, которые ему не подходили. Ни одного живого существа. Эти растения не помогут, потому что они слишком слабы. Камни подходят, но если я не смогу найти замену. В конце концов, душа Лилина наконец-то нашла предмет, удовлетворяющий его требованиям. Это был ржавый и пестрый сломанный меч, который был похоронен здесь много лет назад. Он был скрыт под гнилой почвой, и появление Лилина позволило ему снова увидеть дневной свет. Привязка души. На лезвии меча мелькнуло темно-красное свечение, и семя души Лилина исчезло. Оказавшись в сломанном мече, Лилин с радостью обнаружил, что истощение его энергии уменьшилось, хотя и было все еще огромным. Манипуляции моей души израсходовали большую часть моих резервов. Такими темпами, даже при поддержке со стороны моего основного тела, я не продержусь и нескольких дней. Мне нужно найти способ пополнить запасы или собрать некоторые данные. Из-за препятствия в виде кристальной стены мира богов, поддержка от основного тела Лилина должна была пройти через барьер, что требовало потребления огромного количества энергии. Даже основное тело Лилина не смогло бы продержаться так долго. Как только главное тело отзовет энергию, поддерживающую семя души, оно автоматически будет уничтожено. Бип. Сбор данных о воздухе и элементальных частицах. Попытка проанализировать законы мира. Пересчет физических постоянных. Сейчас Ичип безостановочно сканировал окрестности, передавая самую ценную информацию в голову Лилина. Даже правила разнятся. Из-за злого умысла и подавления этого мира, я не смогу проявить слишком исключительную силу, даже если мое основное тело спустится сюда. Все модели заклинаний следует изменить. Внешне Лилин выглядел серьезным. Вдруг сила его души почувствовала приближение другой формы жизни. Хаем. С обостренными чувствами его силы души, он смог услышать, как область вокруг него в лесу зашуршала, после чего из-за кустов показался мальчик с копной огненно-красных волос. Он носил льняную одежду, которая была зашита в нескольких местах, говоря о том, что его семейное положение было не очень хорошим. Лилин видел в его глазах страх и предвкушение. Это разумная форма жизни этого мира, она такая же, как и в воспоминаниях Вельзевула и ничем не отличается от обычных людей. Благодаря воспоминаниям Вельзевула, Лилин уже кое-что знал о мире богов. Судя по его внешнему виду, он должен быть ребенком из соседней деревни, или, я могу воспользоваться им. Будет неплохо, если я смогу собрать информацию о самом низком уровне социальной иерархии и формате их организации. При этой мысли Лилин сразу придумал новый план своих действий. Это должно быть место, где приземлился метеор. На улице уже стояла ночь. Прохладный лунный свет просачивался через верхушки деревьев, а ветви темного леса посвистывали на холодном ветру. Температура, очевидно, немного упала, и Тифф не мог не обнимать себя руками. Страх перед неизвестностью, а также мрачный лес вокруг вызывали у него чувство страха. «Бугу!» Крик птицы послышался с верхушек деревьев, заставив Тиффа по-кошачьи отпрыгнуть в сторону. «Кто это? Кто здесь?» Резкий голос юнца пронзил небеса, потревожив нескольких черных птиц. Раздался звук взмахов крыльев, а за ним последовали темные фигуры, медленно исчезая в ночном небе. Хах, сердце Тиффа колотилось, как ненормальное, и ему казалось, что оно вот-вот выпрыгнет из его горла. «Могучая богиня весенних вод, пожалуйста, благослови меня. Позволь мне завершить эту экспедицию и найти все скрытые сокровища. Тифф клянется, что пойдет в вашу церковь и внесет свой вклад». Тифф сложил руки в молитве. Он верил в богиню весенних вод, которая считалась главным божеством в его деревне. Хотя она и была новым богом и не имела большой силы, именно по этой причине она и была очень щедра к своим последователям, и, следовательно, ей в основном поклонялись люди из бедных районов. После молитвы ничего не изменилось, но Тифф стал более мужественным. Когда он отодвигал траву в сторону, его руки слегка дрожали, но он твердо ступал по земле, направляясь в сторону пустующей земли. «Ничего, здесь нет ничего, кроме огромной обугленной ямы». Осмотрев все вокруг, Тифф расстроился. Не желая сдаваться, он продолжал рыться в этом районе и бормотать: «Как здесь не может быть ничего? Что-то же должно остаться. Где легендарное оружие? Магический предмет, а боги, даже нескольких золотых будет достаточно». Еще один дурак, гонящийся за жадностью Лилин, тайно наблюдал за мальчишкой и презрительно ухмылялся. «Но я могу этим воспользоваться». С этой мыслью, нити света засияли по краям сломанного меча, делая его исключительно заметным в этой кромешной тьме. Проклятие! В мире магов количества этой энергии достаточно, чтобы использовать заклинание утренней звезды, но здесь оно способно произвести только тусклые лучи света. Когда Лилин сравнил правила двух миров, а также потребление энергии для заклинаний, его сердце сжалось. С таким потреблением, семя души не сможет нанести никаких смертельных повреждений этой форме жизни, даже с учетом того, что Лилин поддерживал его своим основным телом. «С запасами моей силы души я не могу воспользоваться даже самой низшей разумной формой жизни. Однако металлические предметы все еще ценятся в этом мире. Сломанный клинок вполне может привлечь внимание мальчика, чья голова до сих пор полна фантазий», — размышлял Лилин. Как и ожидалось, заметив свет, глаза Тиффа заблестели, и он быстро оказался перед клинком. Он приложил много усилий, отодвинув в сторону почву и камни, использовал свои грязные руки и достал клинок, позволяя ему снова увидеть дневной свет. Свет вроде бы излучался от этого меча, первоначально Тифф был уверен в этом, но, заметив ржавчину и признаки коррозии на рукояти, его уверенность померкла. Однако даже если этот сломанный меч не был волшебным артефактом, он все равно был очень привлекательным для Тиффа. В конце концов, у мальчиков была страсть к оружию, особенно у таких мальчиков, как Тифф, которые были полны фантазий. Кузнец дядя Глан может купить его. Он стоит как минимум 3 медика. Нет, 5. Тифф с удовлетворением осматривал сломанный меч, а его тяжесть заставляла его чувствовать себя очень довольным. Меч лишь с половиной своей первоначальной длины был намного легче, но даже так Тиффу все равно не удалось взмахнуть им несколько раз. «Я принял решение. Даже если дядя Глан предложит мне 5 медиков, я не продам его». Тифф уверенно кивнул, покрепче сжал свою добычу и, напевая детские песенки, отправился обратно в деревню. Конечно, отец строго отчитал его и очень резко предупредил, чтобы он больше не совался в лес. Тифф вообще не переживал об этом. Хотя его задница и ныла от боли, он спрятал трофей со своей ночной вылазки среди дров. Он очень хорошо знал, что если его отец увидит этот меч, то определенно продаст его и превратит в несколько чашек дешевого рома. Это был ключ к жизни Тиффа, как авантюриста. Как он мог так просто потерять его? Этого нельзя было допустить, даже если это и было ради отца. Мальчик уже принял решение. Думая об этом, мальчик удовлетворенно погрузился в мир грез, мечтая о том, чтобы стать великим авантюристом и героем. По приказу могущественного оракула, это место должно быть очищено от ереси. В какой-то момент группа рыцарей окружила деревню. Их металлические доспехи, как и уникальные для церкви руны, излучали пугающую ауру. Это была церковь бога, а также армия церкви. Они представляли божью волю, и никто не мог ослушаться. Глава 780. Окружение и покаяние. Оракул сказал, что это место было заражено чужой силой. Необходимо очищение. Посреди группы рыцарей стоял набожный благочестивый старик в одеянии епископа. Он казался чрезвычайно суровым. «Господин епископ, мы полностью окружили территорию», – почтительно отчитался рыцарь. Он был точеным, а черты его лица – такими же острыми, как нож. «Хорошо, божественный отряд, будьте готовы скоординироваться. Не дайте уйти ни одному еретику», – епископ махнул рукой. За ним последовали многочисленные молодые и решительные священники, одетые в белые церемониальные одежды, а за ними – организованные группы рыцарей. Серьезный перелом тут же охватил маленький городок, но жители ничего не заметили. Хаэм – образец, зараженный силой других законов. Хотя его способности к обнаружению были очень ограничены, Лилин все еще мог ощущать людей, окруживших деревню. Жаль, что он ничего не мог сделать. В его нынешнем состоянии ему понадобилась помощь Тифа, чтобы выбраться из леса. У него не имелось никакого способа, чтобы прорваться через эту осаду. Контроль со стороны богов чрезвычайно строг. Восхищенно воскликнул Лилин. Он заметил алтарь, когда впервые вошел в деревню, а также законы, которые он излучал. Конечно, имелись некоторые различия между законами и существами из других миров. Возможно, более подходящим названием для этого была бы божественная сила. Защищаемая божественной силой, вся деревня была сродни домену. Хотя влияние, по сравнению с настоящим доменом, было чрезвычайно слабым, они имели аналогичные характеристики. Я, как чужеземное существо, буду обнаружен в тот момент, когда окажусь в домене. Лилин вздохнул. Если я не найду место, где собираются истинно неверующие или избегающие мест с алтарями и святынями люди, мне негде будет спрятаться, пока я остаюсь в этой форме. Жаль, что это невозможно. Исходя из воспоминаний Вельзевула, практически все разумные существа мира богов верили в какие-то божества. Это очень страшно, быть неверующим в этом мире. Даже с последователями другой религии или с теми, кто верил в бесов, обращались лучше, чем с неверующими. Ходили слухи, что после смерти души неверующих не принимались никакими богами и могли только выйти плакать, пока их распинали заживо. Вера в богов распространяется по всему миру богов как многочисленные узлы сети. Душа каждого последователя будет заклеймена богами. Здесь явно не запрещались массовые убийства. Тем не менее все исследования, проводимые на душах, рассматривались как богохульство, и те, кого ловили на этом, сжигались на костре. На убийство последователей богов закрывались глаза, но если бы кто-то хоть немного попытался повлиять на их души, боги мгновенно заметили бы это. Боги испытывали чувство, аналогичное тому, когда к вашему ребенку прикасался чужой человек. Этого уже было достаточно, чтобы вызвать их ярость. Души священников, божественных служителей, благочестивых последователей и священных воинов определенно нельзя трогать, иначе это спровоцирует их бога, и он, несомненно, отреагирует на это. Это был самый важный урок, который Лилин извлек из воспоминаний Вельзевула. Другими словами, в мире богов нельзя убивать и пожирать души для быстрого восстановления сил. Если я сделаю это, на мне появится что-то вроде метки, и боги отыщут меня, куда бы я ни пошел. Конечно, в чужом мире моя сила души невелика, я не смогу убежать. Разобравшись в ситуации, Лилин ощутил некоторую расслабленность. В этот момент он был только семенем души, и его уничтожение не сильно повлияло бы на его основное тело. Он мог воспользоваться этой возможностью, чтобы собрать больше данных. «Идите ко мне, жрецы богов!» Сломанный меч сверкнул полосой темно-красного цвета, сопровождающийся кровожадным сиянием. Послышались звуки ржания лошадей, пронзительный рев, кровожадные крики и жалобные мольбы о помощи. Тиф потер глаза задней частью своей руки, которая была более чистой, а затем зевнул. Он проснулся от шума и увидел полыхающее пламя за окном. Топот лошадей, хлопанье дверей и крики звенели в его ушах, как бормотание дьявола. Что происходит? Это что, ночной кошмар? Разум Тифа был в состоянии растерянности, и он не смог сразу среагировать. Чего ты вышел? Вернись обратно. Когда Тиф вышел из комнаты, его тут же затолкали обратно. На лице его отца было мрачное и серьезное выражение. Тиф никогда раньше не видел его таким. Но прежде чем он успел послушно вернуться в свою комнату, высокий, Красивый жеребец протаранил его сад. Верхом на лошади сидел рыцарь в стальных доспехах. Роскошная броня, сделанная из стали, лишила Тиффа дара речи. Такую броню обычно носили лорды-рыцари, либо она была фамильной реликвией, принадлежащей дворянам, например, баронам. Даже у барона, который был ближе всего к этой области, не могло быть снаряжения такого качества. Глаза Тиффа наполнились страхом и завистью. Между тем, он также заметил на доспехах гребень. Это был гребень богини весенних вод. Это святые рыцари богини весенних вод. Что они здесь делают? Следует сказать, что эти святые рыцари были кумирами Тиффа, но то, что они делали сейчас, просто рушило все его мечты. Уважаемый господин, позвольте мне узнать. Отец Тиффа набрался смелости и подошел к рыцарю. Однако прежде чем он смог закончить свою фразу, он был безжалостно отправлен в полет и рухнул на землю. Я скажу это только один раз. Все жители должны собраться у алтаря. Все. Рыцарь ворвался во входную дверь Тиффа и последовал звук обыска сундуков и коробок. Мать Тиффа с его братьями и сестрами выгнали из дома. Следуя за отцом и остальной частью своей семьи, Тифф вышел через парадную дверь и направился в сердце деревни, где происходил сбор. Только в этот момент Тифф удивленно заметил, что других жителей деревни также выгоняли из их домов, и они текли, как поток, собираясь в центре деревни. Что происходит? Тифф до сих пор понятия не имел о том, что происходит. Все, что он знал, что его мать так крепко сжимала за его руку, что он испытывал боль. Перед ним стоял его отец, с мрачным и полным беспокойства лицом. Тифф не видел такого выражения на лице своего отца даже тогда, когда в деревню пришли сборщики налогов, несмотря на то, что они голодали последние несколько лет. Многие жители деревни собрались в центре, как загнанные овцы. Рыцари подняли факелы и окружили их, ярко сияя в ночном небе. Вокруг рыцарей также стояло много жрецов. Их одежда была еще более экстравагантной, чем у священника, которого он видел ранее в деревне. Если говорить проще, все они должны быть удивительными людьми. КХМ, КХМ, КХМ. Серьезная атмосфера, а также прибытие божественных служащих и рыцарей заставили Тиффа ощутить страх, хотя у него и не было на то причин. Господин епископ, все жители деревни собрались. Это деревенский староста. Рыцарь с золотыми узорами на доспехах указал на старика, который сильно дрожал перед епископом. Господин епископ, наша деревня Кан всегда свято поклонялась богине весенних вод и никогда не смела идти против нее. С точки зрения Тиффа, этот староста, который обычно выглядел очень властно, сейчас походил на ребенка, рыдающего и молящегося перед старым епископом. Бог научил нас относиться к каждому последователю с любовью. Старый епископ любезно помог старости деревни подняться и даже согнул колени, чтобы помочь ему отряхнуть грязь, чем немедленно вызвал у старосты чувство благодарности. Причина, по которой я здесь, заключается в том, что Бог поручил мне очистить эту область от чужеземных сил. Когда староста успокоился, епископ поведал им причину своего визита. Тифф видел, как тело его отца закачалось и чуть не рухнуло на землю. Даже его мать начала тихонько рыдать, и окружающие жители деревни выглядели так, словно мир вокруг них рушился. Только спустя долгое время Тифф понял, что боги были очень жестокими, когда дело доходило до чужеземных сил. Даже к простолюдинам применялись жестокие наказания. Конечно, сейчас он был простым ребенком. Все, что он видел, что после слов епископа многие жители деревни, включая самого старосту, пошатываясь, падали на землю, не в состоянии даже умолять. «О, могучая богиня весенних вод, ваши смиренные слуги свято приносят вам жертвы. Пожалуйста, откройте ваши божественные глаза и определите чуждую силу в этом месте». Епископ преданно молился перед алтарем в маленькой деревушке. Сразу после этого, молочно-белые лучи света хлынули от алтаря, принося с собой святой чистый блеск. «Подходите сюда один за другим, чтобы мы могли разделить вас. Богиня всегда справедлива», — объявил старый епископ. Сразу после этого рыцари начали хватать жителей деревни и прижимать их к алтарю, заставляя вставать на колени и каяться. Жители деревни были вынуждены, один за другим, проходить эту церемонию под алтарем, а лучи света на алтаре оставались белыми. Следующий. Старый епископ выглядел безжалостным, словно ничто в мире не стоило того, чтобы он нахмурился или поколебался. Святые рыцари были похожи на демонов, которые только и знали, что выполнять его указания, как роботы. Наконец, настала очередь семьи Тиффа. Первыми были его отец и сестра, а затем и сам Тифф. Тиф встал на колени на прохладную землю, чувствуя сильный дискомфорт. «Быстрее, покайся!» Огромная сила надавила на его спину, и у него не было выбора, кроме как склониться. «Могучая богиня весенних вод, Бинкс, ты богиня всех родниковых вод, а также звезд на небе, та, кто любит нас, как мать, я каюсь тебе». Глава 781. Извержение. Тиф бестолково молился, но в прошлом он уже проводил эту церемонию покаяния. Даже если он и запинался в своих словах, ошибок не было. Этого не может быть. Мы нашли его. Однако Тиф обнаружил, что аура вокруг него изменилась. Взгляды, прикованные к нему, были похожи на взгляды волков, заставляя каждый волосок на его теле встать дыбом от беспокойства. Что происходит? Тиф ошеломленно поднял голову. Он сразу увидел, что молочно-белые огни алтаря окрасились в демонический темно-красный цвет. Чужеземная сила. Тиф почувствовал, что его схватили за шею и подняли в воздух. Старый епископ перед ним теперь выглядел несравненно зловещим. Он мельком увидел, как плачет его отец, прежде чем его ударили о землю. Теперь даже жители деревни стали расступаться, держась от членов его семьи подальше, как от чумы. «Нет, еще раз, пожалуйста, попробуйте еще раз. Мой Тиф определенно не стал бы богохульствовать против богини». В ушах Тифа раздались крики, но хватка на его шее становилась все более крепкой, до такой степени, что он уже начал задыхаться. В этот момент ладонь ослабила хватку, отпустив его, и долгожданный свежий воздух хлынул в его легкие. Из него текли слезы и сопли. «Скажи это, еретик, когда ты пошел против учений богини?» Епископ слегка хмурился, когда смотрел на этого еретика. Сила этого еретика была слишком слабой, и ее нельзя было сравнить с могущественными богохульниками. Такая небольшая угроза не могла заставить богиню спуститься и приказать им действовать. Заклинание правды. Из рук епископа вылетел луч золотого света, который исчез во лбу Тифа. После этого Тиф обнаружил, что его рот начал невольно двигаться, отвечая на все вопросы епископа. Жизнь Тифа была очень простой, даже скучной. Когда его спросили о сегодняшнем исследовании, дыхание епископа, очевидно, стало более грубым. «Быстро, оцепите кухню в задней части этого дома». Огромная сила вылетела, и Тиф чувствовал, что его тело воспарило высоко в облаках, прежде чем упасть в гигантский железный обруч, вызывая боль по всему его телу. В сопровождении множества солдат, Тиф и члены его семьи прибыли к их дому. Сразу после этого рыцари бросились вперед, словно столкнувшись с каким-то великим врагом, доставая пестрые железные мечи. «Господин епископ», главный рыцарь почтительно протянул ему сломанный меч обеими руками. Мощная зловещая сила железного меча заставила епископа нахмуриться. Демонический предмет или искушение от дьяволов, даже методы оценки бесполезны на нем. Хотя епископ понятия не имел о характеристиках этого предмета, он уже решил, какова будет его нынешняя цель. «Если я очищу этот предмет, то благосклонность и забота, которые я получаю от богини, смогут поднять мой ранг в качестве священника на новый уровень, верно?» По глазам епископа становилось понятно, как сильно он был околдован этими мыслями. Он благочестиво раскаялся. «О, могущественная богиня весенних вод, пожалуйста, прости своего слугу за его жадность. По какой-то причине в железном мече, в котором проживало семя души Лилина, не было никаких странных изменений. Это позволило епископу добавить к нему всевозможные печати, и, сопровождаемый многочисленными рыцарями, он прибыл к алтарю в деревне. Душа этого ребенка уже заражена чужеземной силой. Епископ стоял перед алтарем, вынося свой окончательный вердикт по делу Тифа. Сжечь его насмерть, сжечь его насмерть, сжечь его насмерть. Прежде, чем Тиф мог отреагировать, многие жители деревни уже начали злобно скандировать. Такая рьяная атмосфера и разительное отличие от того, какими Тиф привык их видеть, заставили его расплакаться. Даже его семья была привязана разъяренными сельчанами к деревянным крестам, которые они уже сделали своими руками. У Тифа было очень плохое предчувствие относительно того, что должно было произойти. «Нет, пожалуйста, простите их. Я ничего не сделал. Я только принес домой железный меч. Я готов покаяться в этом». Тиф плакал, умоляя в последний раз: «Ради богини, можете наказать меня, но, пожалуйста, отпустите мою семью. Семья еретика тоже должна быть очищена». В ответ он услышал лишь холодные слова епископа. Как только возникло большое количество пламени и криков, Тиф потерял сознание от страха. Могучая богиня, Слуга твой благочестиво приглашает тебя спуститься. После сожжения семьи Тифа на костре, епископ стал преданно молиться перед алтарем вместе со своими жрецами. Как главный преступник, Тиф вместе с этим зараженным злом железным мечом, должны были лично встретиться с самой богиней. Хаэм, это и есть путь веры. Семя души в железном мече наблюдало за всем, что делал епископ. Используя религиозные церемонии для распространения фанатичного поведения, собирая неимоверные эмоции и исходящую от последователей силу души, Лилин продолжал спокойно анализировать. В своем нынешнем состоянии он, в принципе, вообще не мог сопротивляться. Поэтому он направил все свои усилия на сбор информации. Через такое наблюдение он смог увидеть детали мира богов, более четкие, чем в воспоминаниях Вельзевула. Во-первых, это окружение. Потусторонняя сила очень сильно ограничивается. Местные существа, даже обычные крестьяне, имеют тела, которые в несколько раз превосходят тела обычных людей в мире магов. И потом, у них есть священники и рыцари. Лилин мог ясно ощутить от священников силу законов другого существа. Несмотря на то, что этот путь был очень похож на путь жертвоприношений в мире чистилища, между ними имелись различия. Главное отличие состояло в том, что использование силы веры было широко распространено. Вызванное им небольшое возмущение позволило ему увидеть многих из этих так называемых священников. Такое количество людей, очевидно, собиралось только из близлежащих регионов. Если бы сила вливалась в каждого жреца, то многие сановники мира чистилища уже давно бы обанкротились, и все же здесь, в мире богов, это было обычным делом. Кроме того, существовали различия и в сделках, которые в мире чистилища осуществлялись путем эквивалентного обмена через путь жертвоприношений. Жрецы в мире богов считали себя слугами богов очень низкого статуса. Эта ситуация вызвала у Лилина большой интерес. Кроме того, поскольку их слишком много, боги не могут сосредоточиться на каждом из своих последователей, если, конечно, их не пригласят, или не найдутся богохульные души. Лилин наблюдал за молящимся епископом. Ощущение нисходящего существа законов начало прокатываться по всей области. «Мне нужно что-то делать». Он принял решение, а затем сосредоточил все свое внимание на Тифе. Лилин, чье семя души находилось в сломанном мече, никак не мог сейчас сопротивляться. Ему нужно было какое-нибудь средство. Если подумать, то этот парень был довольно подходящим вариантом. Кровь и огонь, а затем злые улыбки жителей деревни, рыцаря и священника, это было то, что Тиф видел в своих снах. Тяжелое чувство подавления было подобно огромной горе, разрушающей душу этого ребенка. В этой ситуации Лилин с легкостью мог им манипулировать. «Эй, парень, ты хочешь отомстить?» Внезапно вспыхнуло множество языков пламени, сходясь в огромное лицо, глядящее на Тифа. «Конечно, неважно, кто вы, демон или дьявол. Это не важно, даже если вы хотите мою душу. Пожалуйста, дайте мне силы отомстить». Тиф начал рыдать во сне, встав на колени. «Как проницательно, мне нравится». Пылающее человеческое лицо радостно улыбнулось, превращаясь в гигантского огненного крылатого змея, исчезнув в теле Тифа. «Помни, мое божественное имя – Кукулькан, крылатый змей Кукулькан. Твоя душа, плоть и все остальное отныне принадлежат мне». Прозвучал в голове Тифа голос, сразу после чего он почувствовал, словно его тело горит в пламени. Что происходит? Тело этого ребенка горит. Крики вокруг него заставили Тифа снова открыть глаза, но обугленные кресты неподалеку вызвали у него новый поток слез. Бурлящее горячее чувство не рассеивалось, когда Тиф посмотрел на свою ладонь. Она уже не была похожа на человеческую. Как ни странно, она была покрыта пламенными чешуйками. Она стала выглядеть как ладонь отмщения, прибывшая прямо из ада. «Значит, это был не сон», – пробормотал Тиф. В этот момент епископ и рыцари были поражены внешним видом Тифа. С их точки зрения, его внезапно охватил огонь, и он стал превращаться в демоническую тварь, пришедшую прямо из ада. «Убить его!» Святое сияние возникло на телах нескольких рыцарей, и они направились к нему, размахивая своими большими мечами. «А-а-а!» – закричал Тиф, и печати на сломанном мече, в котором находился Лилин, рассыпались, попав в его руки. «Умрите!» Сломанный меч прорезал воздух и создал несколько таинственных красных полос. Сразу после этого тела рыцарей были рассечены, а кровь и внутренние органы разлетелись повсюду, под напуганные крики жителей деревни. Из рукояти сломанного меча словно изливалось безграничное количество силы. Тиф был подобен богу смерти, пожиная жизни окружающих рыцарей. Его жизненное излучение стало сильнее. Он сопоставим, по крайней мере, со служителем 15 уровня. Богиня Бинкс, как такое возможно? Богиня, пожалуйста, благослови нас. Многие рыцари и жрецы яростно кричали. Тем не менее Тиф не заботился о таких вещах. Его разум заволокла жажда мести. Он, один за другим, уничтожал врагов в своем кроваво-красном поле зрения, которое затем сосредоточилось на епископе. Давай закончим с последним экспериментом. Врожденная способность. Пожирай. По воле Лилина, рука Тиффа схватила епископа за плечо, после чего его плоть начала таять на глазах. Глава 782. Зов из мира воображений. «Богиня, не отпустит тебя», — вымолвил епископ в порыве последней борьбы. На его лице застыло фанатичное выражение человека, умирающего ради благого дела. Лилин просто ликовал. Ну, эффективность трансформации его плоти неплоха. Божественная сила у него тоже довольно приличная. Далее, самая важная часть — душа. Однако, когда сломанный меч соприкоснулся с душой епископа, ситуация резко изменилась. У тебя хватает наглости осквернять мою душу?» Мучительная боль где-то глубоко внутри его души заставила епископа прийти в себя. Смесь отчаяния и решимости всплыла на его лице. «Всемогущая богиня, ваш преданный слуга искренне жертвует своей жизнью и жаждет вашего прибытия. Божественное искусство, сошествие божества». Мощная контратака заставила Тиффа отступить на дюжину шагов назад. Прерванный ритуал вызова возобновился и теперь стремительно продвигался. В конце концов, епископ уже сделал свою часть работы, и теперь богине нужно было только проявить инициативу и спуститься. Действительно, душа последователя – это запретная зона. Лилин усмехнулся и послал команду в мозг Тиффа, сказав ему уйти подальше, а железный меч с семенем души оставить здесь. Мои силы на исходе. Уходить сейчас бесполезно, так что я мог бы использовать любую оставшуюся у меня силу. Сломанный меч внезапно стал алым. Расплавленное железо начало растворяться и, наконец, сформировало очертания гигантского дьявола. Сильно поврежденные демонические крылья, гигантские сложные глаза, дьявольская шестипалая рука и даже его закон чревоугодия – все было идентично таковому у суверенного короля чревоугодия. В конце концов, я контролирую силу чревоугодия Вельзевула. Выдавать себя за него будет слишком просто. Лилин взял под свой контроль тело дьявола и посмотрел на епископа перед собой, обнаружив, что тот уже умер. Тем не менее его тело зловеще витало в воздухе. В тело епископа втекало могущественное сознание, наполняя его какой-то божественной аурой. Вскоре после этого Лилин увидел пару золотых зрачков. Сейчас Лилин не осмелился встретиться с богиней лицом к лицу, ведь, в противном случае, его недостатки определенно были бы замечены. В тот самый момент, когда богиня весенних вод спустилась, он внезапно заманипулировал телом дьявола и спонтанно взорвал его. Бум-бум, обжигающее пламя, наряду с силой законов, стерло эту крошечную деревню с лица земли. Даже жители соседних городов могли увидеть вдалеке оранжевое небо. Ни одна душа в деревне Кан не смогла выжить. Ни одна, кроме Тиффа. Этот инцидент был обусловлен вторжением дьявола. Благодаря содействию церкви богини весенних вод, по всему центральному континенту был проведен еще один предупреждающий обход, чтобы искоренить ересь. Конечно, все это не имело никакого отношения к Лилину. Крах. Огромная дверь астральных врат рассыпалась дюйм за дюймом. Лилин сидел на земле, с белым как полотно лицом. Слабость распространилась по всему его телу. С тех пор, как он превратился в существо законов, такое случалось крайне редко. Мир богов действительно несравнимо могуществен. Простая сила, не способная даже один день продержать душу, привела к чрезмерному истощению и поставила под угрозу мое происхождение. Горько улыбнулся Лилин. Более того, этот эксперимент доказал, что любая чуждая сила очень заметна в мире богов. Ее просто нельзя скрыть, а потребление слишком велико, что несоизмеримо с выгодами. Лилин глубоко задумался. В своем нынешнем состоянии я не могу противостоять подавлению и враждебности в мире богов. В таком случае, лучшим выходом, пожалуй, будет идти по старому пути. После этого эксперимента Лилин уже принял решение. В мире богов необходимо было действовать по совершенно другому формату, который отличался бы от всех его прошлых экспедиций в другие миры. Я сделаю свой ход через независимо действующее тело, не способное получать от тела хозяина какую бы то ни было силу. Кроме того, Оно должно быть полностью выращено на основе законов мира богов, решил Лилин, поглаживая свой подбородок. Когда оно созреет до определенного уровня, хотя бы 7 ранга, мы сможем скоординироваться и действовать сообща, чтобы прорваться через кандалы кристальной стены. Если мы собираемся сделать это, то техника разделения источника души Милинды все еще нуждается в совершенствовании. Кроме того, мне стоит как можно скорее провести эксперименты на поддержание контроля над телом. Множество идей возникло в голове Лилина, и он упорядочил их по степени важности. Только когда все это было завершено, и экспериментальные данные были полностью записаны, Лилин вступил во внешний мир. Да, Лилин закрыл глаза и сразу понял, что Саир прорывался, используя способности восприятия его родословной. Он уже продвинулся до 6 Гуранга, безграничная и вечная сила Уробороса, похоже, идеально совместима с Саиром. Хотя темп Саира был медленнее, чем у его старшего сына Даниэля, Лилин был очень им доволен. Оба его ребенка, произошедшие из его собственной родословной, выросли здоровыми и смогли прочно закрепить свою власть над другими семьями чернокнижников в мире магов. Жаль, что такие молниеносные достижения возможны только до того, как они достигнут 6 ранга. Когда они достигнут стадии постижения законов, они определенно столкнутся с узким местом и большими трудностями. Лилину это было ясно, как день. Тем не менее Даниэль и Саир не добились никаких успехов в постижении законов, и пока были эквивалентны только недавно продвинувшимся магам 6 ранга. Но с аддитивным эффектом родословной, их истинные боевые способности не должны уступать магам уровня монарха Пылающего Пламени. Я с легкостью смогу осуществить свой план, находясь под защитой двух чернокнижников 6 ранга, Даниэля и Саира. Клан Уроборос больше не боялся столкновений с другими организациями в большинстве обычных ситуаций. Остальные существа законов, естественно, не провоцировали их из уважения к Лилину. В конце концов, клан Уроборос, даже с его нынешней силой, в их глазах был просто детской игрушкой. С такими гарантиями Лилин мог, наконец, выбросить клан Уроборос из головы и сосредоточиться на своих делах. «Ичип, покажи мои текущие характеристики», — приказал Лилин. Лилин Ферле, чернокнижник 6 ранга, родословная, Таргариен, 6 ранг, сила, 185-64, ловкость, 133-21, живучесть, 263-11, дух, 469-77, состояние души, пик рассветной зари, постижение законов, пожирание, 99%. Тело носителя уже было насыщено силой происхождения мира магов и не может подняться выше. Ичип отобразил последние данные Лилина. Действительно, сила происхождения мира магов теперь для меня неэффективна. Если только я не продвинусь еще раз, глаза Лилина ярко засияли. За последние 300 лет у него было 3 возможности войти в подземный мир, где он мог поглотить силу происхождения мира и постичь законы. Жаль, что, независимо от того, насколько удивительными были его боевые способности, сравнимые даже с обычными существами 7 ранга, у него не было возможности изменить тот факт, что он до сих пор находился на 6 ранге. По сравнению с настоящими существами законов, его нынешние возможности походили на маленькую чашу, которая уже была наполнена силой происхождения мира магов до краев. Если он хотел продолжать поглощать силу мира, единственным путем для него было продвижение на 7 ранг. На самом деле, путь в область 7 ранга уже полностью проложен передо мной. Мне нужно лишь избавиться от Вильзевула и вырвать у него контроль над последней частью его силы законов. Глаза Лилина загорелись желанием. Неоднократное поглощение силы происхождения и постижение законов заставили его лучше понять путь мага. Это даже позволило ему в определенной степени спланировать, в каком направлении двигаться в будущем, и все это должно было быть реализовано в мире богов. Хаэм, Саир хочет связаться со мной. Это насчет тайного змеиного логова, забудь об этом. Я позволю ему взять на себя всю ответственность за это, и ему не нужно отчитываться передо мной. Затем Лилин потратил несколько минут на завершение своих накопившихся дел. Тайное змеиное логово фактически было карманным измерением, которое Лилин построил сам. Он имитировал тот же метод, что владычица змей использовала на змеиных равнинах, на которых было выведено множество различных высокоранговых видов змей. Естественно, наиболее распространенными среди них были потомки кимоинской змеи. Среди змей также часто встречались родословные дьявольского змея Алабастра и трехглавого питона, а также небольшое количество потомков родословной Таргариен. Постепенно размножаясь в течение длительного периода времени, тайное змеиное логово превратилось в настоящий рай для высокоранговых видов змей, а среди некоторых образцов даже появилось несколько вариаций. Конечно, это все еще было далеко от того стандарта, которых ожидал Лилин. Однако это не имело значения. С его текущей продолжительностью жизни, у него было достаточно времени и терпения. Хотя вероятность успешных вариаций в таких экспериментах невелика, это, какой-никакой, но проблеск надежды. Моих финансовых возможностей и физических ресурсов достаточно для того, чтобы этот эксперимент мог продолжаться бесконечно. Поддерживая свой подбородок левой рукой, Лилин вдруг поднял брови. Это чувство зов из мира воображений, знакомое чувство со стороны родословной вызвало у него странную улыбку. После получения родословной дьявольского змея Алабастра, его понимание устройства мира воображений стало настолько глубоким, что теперь он мог спокойно путешествовать в него. А тот факт, что он уже почти достиг 7 ранга и постиг закон, значительно укрепил эту способность. Можно сказать, что нынешний мир воображений уже считался для Лилина не садом на заднем дворе, а родным домом, с которым он был чрезвычайно знаком. Несколько минут назад Лилин почувствовал зов от мира воображений, и его источником была владычица змей. С тех пор, как она потерпела сокрушительное поражение от рук Лилина, владычица змей не показывала себя, заставляя Лилина чувствовать некоторое сожаление. Он надеялся сразиться с ней в мире магов. Судя по мощной и угнетающей силе, владычица змей определенно не смогла бы вернуться домой. Очевидно, она не была глупой и не хотела позволять желанию Лилина исполниться. Лилин также был достаточно чутким, чтобы спрятаться в мире магов и не оставить существам из мира чистилища ни единого шанса на месть, чтобы они могли только кипеть от злости, стиснув зубы. Мир воображений, как интересно. Глава 783. Переговоры. Мир магов и мир богов были похожи на два конца песочных часов в бесконечном астральном пространстве. Оба были чрезвычайно грозными, но между ними находилось множество меньших миров. Среди этих миров имелись такие крупные миры, как мир Чистилища, Ледяной мир и мир Теней. Хотя они и не могли сравниться с двумя крупнейшими мирами, они все еще содержали богатую силу происхождения. Однако мир воображений был еще более изумительным. У него не было фиксированной формы, но он охватывал многие миры, словно находясь везде и сразу. На своем пике мир воображений по энергетике был сопоставим с миром магов. Тем не менее этот странный, но ужасающий мир сейчас находился в упадке из-за ослабленной силы воображения. Этой особенностью мира воображений, конечно же, стали злоупотреблять многочисленные существа. Они использовали его как мост для связи и взаимодействия. Это было очень важной составляющей для владычицы змей, которая полностью освоила силу воображения. «Раз уж она приглашает меня, я пойду». Лилин улыбнулся и внезапно исчез из лаборатории. Он был уверен в своей силе воображения. Хотя он и не мог победить владычицу змей в своем нынешнем состоянии, он был уверен, что сможет выиграть себе время и сбежать из мира воображений. В таких условиях было естественно, что владычица змей не смогла бы напасть на него. Скорее всего, она хотела заключить мир. В конце концов, независимо от того, чего хотела владычица змей, Лилин уже освободился от ее оков родословной и даже продвинулся, став прародителем новой родословной. Это был неоспоримый факт. Владычица змей смогла прожить уже бесчисленное количество лет, и даже успешно пережила древнюю заключительную войну. Невозможно было, чтобы она была не в состоянии принять эту реальность. Алое пламя замерцало, когда на равнине появилась огромная дверь, и фигура Лилина вышла из нее. Это, все еще мир воображений, Лилин поднял глаза и посмотрел вдаль. То, что он видел, представляло собой засохшие деревья и высохшие ручьи с озерами. Весь мир казался бесплодной пустыней, не имеющей следа жизни. Хотя он давно знал, что весь мир воображений переживал сейчас мрачный этап, такое его состояние удивило Лилина. Боюсь, что весь мир воображений, скорее всего, попал в руки смерти. Лилин слегка нахмурился. Он вспоминал время, когда был еще на 5-м ранге, и всех местных жителей, с которыми он здесь столкнулся. Интересно, что случилось с малышкой Гиллианой и их общиной. Боюсь, что для них это ничем хорошим не закончилось. Местные жители мира воображений, которых Лилин встречал раньше, считались в мире воображения одними из самых низших существ. Несмотря на то, что он передал им свои учения, это, вероятно, дало им только немного больше силы для самозащиты. Перед лицом властителя, который был стихийным бедствием, эта крошечная часть силы была сравнима с муравьем. Ухудшение силы воображения заключалось в том, что даже те лорды, которые могли вызывать бедствие, должны были защищаться. Судя по возможностям общины Гиллиан, они, скорее всего, не смогли выжить. Однако, видя, как сильно изменился мир воображений, дело было не в том, что у общины Гиллиан не было никакой надежды на выживание, а в том, что такая возможность была чрезвычайно мала, практически ничтожна. Лилин покачал головой и перестал думать об этом. Деградация мира является примером фундаментальной истины астрального пространства. Хотя я и существо законов, я не могу сбежать от своей судьбы и погибну. Прародитель Таргариен, что ты думаешь? Окружающая Земля превратилась в небытие, а вся пустошь, казалось, в одно мгновение превратилась в бескрайнее небо. Появился змеиный шар, а головы многочисленных гигантских змей сердито зашипели, обнажая очаровательное лицо владычицы змей. Именно поэтому он способен вдохновить меня, поклясться преследовать вечность и превзойти мирскую суету, и я буду пребывать в этом состоянии до самой смерти. Ох, владычица змей, если ты находишься на таком уровне, тебе не обязательно притворяться передо мной. Лилин мягко рассмеялся и сделал шаг вперед. Щелчок, в звездном небе стали появляться черные трещины, издавая ужасающе громкие звуки. Вскоре после этого, многие из мелких трещин начали, как паутина, расширяться. Многочисленные пространственные бури перекинулись на поверхность, и все небо разлетелось на кусочки под ногами Лилина. Окружающая среда вернулась к исходному пустынному состоянию мира воображений. Владычица змей наблюдала за тем, как Лилин топтал ее небо вдребезги. Ее красивые глаза засияли, и все было хорошо, пока она не заговорила. «Лилин, твоя нынешняя сила достойна встречи со мной». Ее голос содержал необъяснимое очарование. Конечно, владычица змей проявляла естественные способности своей родословной, которые давно уже утратили свое влияние на Лилина. Предпосылка к отношениям, обладание равной силой, Лилин уже понимал этот принцип, поэтому выражение его лица не изменилось. Затем он не спеша спросил: «Я не думаю, что ты пригласила меня сюда, чтобы обсуждать такие мелочи». «Я прав, да», — мелодично ответила владычица змей. «Иметь подобное существо среди моих потомков — моя удача, а также и моя беда. Но так как твоя родословная уже отделилась от меня, мне нет смысла связываться с тобой. Похоже, у тебя есть способ решить эту проблему». Лилин явно высмеивал ее, но владычица змей, казалось, не замечала этого. «Если ты поможешь мне захватить мир теней, я могу забыть обо всех предыдущих инцидентах и даже помогу тебе стать другим источником 10 000 змей. Вместе мы сможем разделить силу мира теней». Владычица змей прикусила губу, словно жертвовала сейчас слишком многим. Такая прекрасная и жалкая поза могла заставить любое существо мужского пола сойти с ума. Однако ее изящная поза не смогла очаровать Лилина. Вместо этого его поразило то, насколько бесстрашной она была. «Захватить мир теней, могучая владычица змей, а у тебя огромный аппетит». Лилин глубоко вздохнул, вспоминая информацию относительно владычицы змей. «Но это правильно. Ты изначально использовала силу теней для развития своих собственных законов и, следовательно, жаждешь мира теней больше, чем кто-либо другой. В древние времена ты уже пыталась захватить весь мир теней, но тебе, к сожалению, не удалось. Путь, проходимый существами 8 ранга, требовал использования какой-либо среды для постоянного совершенствования их законов и формирования пути, который был исключительным только для них. Если существу удавалось достичь этого, оно достигало пика 8 ранга. Оно могло бы шпионить за существами 9 ранга, такими, как, например, сердце матери. Предыдущая попытка владычицы змей потерпела неудачу, поэтому у нее не осталось выбора, кроме как мигрировать из мира теней вместе со всеми своими потомками, впоследствии чего она и оказалась в мире чистилища. Но происхождение мира теней имело для владычицы змей решающее значение в достижении пика 8 ранга, поэтому она не могла отказаться от него. Следовательно, не было ничего необычного в том, что она хотела снова напасть на него. Чего Лилин не ожидал, так это того, что она обратится за помощью к нему. «Помочь тебе захватить мир теней, боюсь, я бессилен». Лилин прекрасно понимал уровень мира теней. Это был могущественный мир, очень похожий на мир чистилища и обладающий множеством существ законов. Другими словами, если он окажется на стороне владычицы змей, Ему придется взять на себя многих других существ законов и разобраться с каждым из них. Лилин даже подозревал, что, вполне вероятно, что в мире теней существует крайне сильное существо, похожее на сердце матери, ведь иначе планы владычицы змей в прошлом не были бы сорваны. В такой ситуации, разве он не подписался бы на самоубийство, объединившись с владычицей змей? На самом деле, в мире теней не так много существ законов, как ты думаешь. Кроме того, ты унаследовал мою родословную. Ты получишь в мире теней те же усиливающие эффекты, что и я. Помощь, которую предоставит тебе воля мира теней, определенно выйдет за рамки твоего воображения. Владычица змей, очевидно, знала, о чем думает Лилин. Для таких существ, как они, которые достигли этого уровня, большинство ее коварных заговоров давно уже не имели никакого эффекта. Единственный оставшийся эффективный способ – попытаться напрямую искусить его. Действительно ли владычица змей так уверена в захвате мира теней? Лилин не мог не задать себе этот вопрос, видя ее уверенность. В прошлый раз мне почти удалось. В тот раз мне не хватило только помощника того же происхождения, что и я. Владычица змей метнула в Лилина глубокий взгляд, из-за чего волосы на его макушке встали дыбом. Помощник того же происхождения, это имеет смысл. Мы, по сути, существа одного и того же родословного происхождения. Даже наши силы могут работать в гармонии и дополнять друг друга. Если ей действительно не хватило такой мелочи, то вкупе с моими способностями, возможно. В глазах Лилина блеснул озорной огонек, когда он быстро проанализировал ситуацию. Конечно, независимо от того, что голос владычицы змей звучал как поток небесных цветов, он не попал бы в ее ловушку. Лишь расплывчатое и необоснованное соглашение. Она забывает все свои обиды и обещает, что они разделят прибыль на двоих, а он взамен должен пожертвовать своей жизнью ради кого-то другого. Что это за бред? Что было еще более опасным, так это то, что он все еще был в шаге от семь ранга. Если бы они были в мире магов, то, даже если владычица змей пришла бы лично, он был уверен в том, что она вляпалась бы в серьезные неприятности. Но если они должны были бороться за контроль над миром теней, было неизбежно, что ему пришлось бы совершить путешествие, используя свое истинное тело для спуска в мир теней. Поскольку это был чужой мир, да, к тому же, и родина владычицы змей, Лилин не был настолько глуп, чтобы бесплатно доставить себя прямо ей в рот. По всей вероятности, владычица змей могла бы сожрать его сразу, даже если бы им и не удалось захватить мир теней, чтобы отомстить ему за былые обиды. Мои извинения, но я все еще не компетентен, когда дело доходит до таких вопросов. После долгих размышлений Лилин без колебаний отверг ее предложение. В тот момент, когда слова покинули его уста, он почувствовал, что окружающее его пространство застыло. Красивые зрачки владычицы змей сузились, а ужасающее ощущение внезапно вырвалось из шара змей. Однако Лилину не было страшно. Гигантский фантом Таргариен появился позади него и начал гневно шипеть на владычицу змей. Большое количество энергии родословной, казалось, хаотически завихрилось, и вот-вот должно было вырваться из тела владычицы змей. Уже освободившись из-под ее контроля над своей родословной, Лилин не только сам больше не находился под ее контролем, но и его тело стало теперь обладать странной сдерживающей способностью по отношению к ней. Независимо от того, насколько мистической была эта сила, она все равно не имела никакого эффекта перед лицом такой огромной разницы в плане силы. Но для Лилина не было никаких проблем в том, вырваться из мира воображений за этот короткий промежуток времени. И владычица змей могла только неохотно пойти на компромисс, увидев его реакцию.